Народ Божий странствует на земле, то пользуясь свободой, то испытывая гонения. В период свободы церкви растут, в период гонения они очищаются. Как обстоят дела у христиан в соседней с нами восточной стране? Остаются ли открытыми двери для благовествования? Возможны ли новые гонения? Может ли атеизм вернуться в Россию? На протяжении 70 лет у русского народа не было возможности что-то узнать о Боге и читать о нем. Вместе с Библией у людей изъяли 10 Божьих заповедей. Многие уже не могли отличать добро от зла. С другой стороны, длительный период атеизма оказывал делу евангелизации и миссионерской работе важную услугу. Он устранял фарисейство. В народе возрастал голод по истине. Люди хотели познакомиться со святой книгой, читать которой было запрещено. В постатеистическом обществе перед христианами стоит большая задача – отвечать людям на вопросы о смысле жизни, о Боге, о жизни после смерти и о спасении души. Люди хотят обрести новую надежду. Если христиане не понесут людям Евангелия, то возникший вакуум заполнит ложные учения или какая-то новая идеология. В 1995 году братство ЕХБ в России насчитывало 1360 общин. 230 миссионеров переехали для служения в те места, где не было христиан. Число членов церкви ежегодно возрастало на 5000 человек. Для проповедников в братстве ЕХБ проводятся библейские курсы, для детских работников – специальные семинары. Христиане получили возможность благовествовать в школах, профессиональных училищах, университетах, на фабриках, в больницах, тюрьмах и исправительно-трудовых лагерях. Христиане обращают внимание и на особо несчастных людей, таких как алкоголики и инвалиды. Община ЕХБ желает нести Евангелие в самые отдаленные уголки страны. Далеко не все жители бывшего Советского Союза принадлежат к славянским народам. Русским, белорусам и украинцам. Немалое количество людей принадлежит к народам, которые традиционно исповедуют ислам, буддизм и иудаизм. В течение нескольких лет оркестр Евгения Пушкова исколесил вдоль и поперек Украину, Белоруссию, Центральную Россию, Урал, Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию. На большом автобусе, который получили в подарок из Германии, мы один месяц путешествуем и один месяц отдыхаем. «Мы поняли, что так труд по благовестию имеет больший успех», — говорил Пушков. «Там, где есть церковь, мы стараемся организовать большое служение. Иногда снимаем зал и там проводим богослужения для сотен людей. Однако бывают и небольшие собрания, на которых присутствует всего лишь 20 или 30 слушателей. Однажды мы проводили евангелизацию в городе Шахты Ростовской области. Верующие сняли большой зал во Дворце культуры». Перед нашим богослужением там происходило цирковое представление. В связи с тем, что погода вдруг резко изменилась, было невозможно вывести некоторых животных. Мелких животных убрали, а большие, тигр и несколько львов, еще находились на сцене. Вначале нам не разрешали проводить собрание, но пришло так много слушателей, что все 700 мест были заняты. Наконец, работники Дома культуры согласились оттащить клетки с хищниками на заднюю часть сцены и закрыть занавес. Можно было начинать собрание. Обращаясь к людям, я сказал, «У нас сегодня очень интересное собрание. На сцене за занавесом находятся львы. Вполне возможно, что они проявят беспокойство, однако не обращайте на это внимания. Эти звери не страшны, они в клетке. А вот сатана, противник наших душ, страшен. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Я думал, люди поймут, что в помещении находятся живые львы. Однако многие слушатели подумали, что я лишь использовал сравнение, чтобы описать сатану. Когда бандуристы заиграли на своих инструментах, раздалось львиное рыканье. Люди слегка испугались, однако музыканты продолжали играть. Я еще раз объяснил, что сатана ходит как лев и ищет как бы кого поглотить. В конце собрания лев снова подал свой голос. Железные клетки, в которых находились львы, усиливали звук. Наконец прозвучал призыв к покаянию. Люди выходили вперед, а львы продолжали рычать. Даже когда люди в конце собрания покидали зал, далеко не все поняли, что в помещении действительно находились живые львы. Один из слушателей дома рассказывал. Христиане поставили на сцене настоящий спектакль. Когда проповедник говорил о рыкающем льве, то создавалось впечатление, что рычит настоящий лев. На территории бывшего Советского Союза проживает примерно 132 тысячи цыган. Среди украинских, молдавских и латышских цыган в последние годы было большое духовное пробуждение. В сентябре 92 года на Украине 93 человека из цыганского народа приняли крещение. Однажды милиция конфисковала выездную библиотеку, которую организовали уверовавшие цыгане. Чиновники потребовали уплатить штраф, на что цыгане удивленно сказали: «Раньше мы постоянно воровали, и милиция не обращала на нас внимания. Теперь же, когда мы стали верующими, нас гонят». После того, как к Богу обратился цыганский барон, третья часть жителей двух цыганских деревень тоже покаялась. Один из новообращенных поставил ящик с живыми курами на багажник своего велосипеда, приехал на рынок и стал кричать: «У кого пропала курица? Подходите сюда и берите себе другую. Моя жена украла много кур, но мы не знаем, чьи они. Теперь я хочу возместить ущерб тем, которых мы обокрали». В начале перестройки в отдаленных районах Советского Союза увеличилась потребность в Библиях. Целый вагон священных книг, доставленных в Москву с Запада, нужно было отправить в Казахстан. Единственный в своем роде проект был осуществлен в ноябре-декабре 1989 года. Власти предоставили братству железнодорожный вагон. Уже на следующий день товарный вагон загрузили Библиями, Евангелиями и детскими Библиями. Два брата поехали прямо в этом вагоне, чтобы следить за грузом. Было известно, что во время этой поездки в Казахстане будет очень холодно. Мы послали братьям меховые комбинезоны и теплые спальные мешки. Братья установили посреди вагона железную печку и взяли с собой продуктов на 20 дней. В пути несколько раз приходилось укладывать рассыпавшиеся ящики. Один раз несколько коробок загорелось от печки. Братьям удалось потушить пожар. Однажды вагон поставили на запасной путь в ожидании состава. Вооруженные мафиози решили проверить вагон. Они потребовали открыть двери, и братьям пришлось сделать это, так как те угрожали сломать их. Братья подарили каждому из них по Библии и объяснили, что вагон загружен священным писанием, которое в Казахстане будет раздаваться бесплатно. Убедившись, что здесь действительно находятся только Библии, мафия оставила братьев в покое. На одном вокзале пьяный сцепщик пустил вагон с книгами на цистерну с бензином. В последний момент братьям удалось остановить вагон и предотвратить катастрофу. На другом вокзале один из братьев покинул вагон, чтобы раздобыть дров. При этом он поскользнулся и сломал себе несколько ребер. Боль была невыносимой. Однако брат хотел продолжить поездку. Он не мог ни сидеть, ни ходить. В Казахстане мафия еще раз подходила к братьям. Бандиты не хотели пропускать вагон. Среди них был старый мусульманин. Он сказал: «Они везут святые книги, пусть едут». Наконец, после богатой событиями поездки, вагон прибыл в Алма-Ату. Обычно перевозка по железной дороге на такое расстояние длилась по меньшей мере месяц. Однако на этот раз вагон прибыл в столицу Казахстана за 2 недели.